Глава 21. Все, что происходит после того, как мы покидаем бар, остается для меня полной загадкой. Я засыпаю, а просыпаюсь от визгливого вопля, который отзывается дикой болью в висках. «Чего орете с утра пораньше?» Со стоном выдавливаю из себя я и сажусь. Чувствую себя паршиво. В глазах резь от яркого света. Во рту сухо и так противно, будто там кошки ночевали. Откидываю волосы с лица, протираю глаза и замираю. Крик рвется из глотки моей сестры. Она стоит посередине комнаты, вращает безумными глазами. Ее лицо, покрытое красными пятнами, перекошено. Губы дрожат. Никогда не видела Светку в такой истерике. И чего завелась? «Света, ты все не так поняла!» Слышу сзади голос Андрея. Поворачиваюсь и сама раскрываю рот. Босс стоит рядом с кроватью, в которой я лежу, и сияет обнаженным торсом. В его руках рубашка, он пытается ее на себя надеть, но промахивается мимо рукавов. Отмечаю это краем сознания. Что он здесь делает? Неужели мы с ним? Вспыхивает предположение. Быстрый взгляд ниже. Пижамные штаны. Облегчение окатывает холодным потом. Осматриваю себя. Одета в футболку. Заглядываю под одеяло. Колготки. Кто снял с меня юбку? Но обдумать ситуацию некогда. Светка визжит на одной ноте. Ввинчивает в мозг еще неосознанное до конца чувство вины. «Заткнись!» — рявкаю на нее, собираясь с духом. «Рот закрой!» Сестра словно давится криком, мгновенно выполняет команду и падает на кровать. Я с визгом откатываюсь на другой край ближе к боссу, но делаю только хуже. Теперь сестра начинает подергиваться, будто у нее приступ эпилепсии, и она вот-вот грохнется в обморок. Это по-настоящему пугает. «Света, давай поговорим спокойно!» Бросается к ней Андрей. «Что тут происходит?» У дверей появляется сонная Линка. «Дайте поспать, еще рано!» «Как я здесь оказалась?» Растерянно смотрю на подругу и тяну до горла одеяло. «Если Светка увидит, что на мне только колготки, ее Кондратии хватит!» Меня саму начинает потряхивать. «Мы приехали вместе после праздника». «Что? Вы еще все были на празднике?» Захлебывается возмущением сестра. «Ну, нет, у Сони работа, вечером корпоратив», бормочет Линка и скрывается от греха подальше. «Корпоратив?» «Стоп, заткнулись все!» «Сиси, ты все не так понимаешь». Пытается остановить лавину откровений, катящуюся с горы и готовую всех нас раздавить, Андрей. «Дай сказать!» «Предатель! Сволочь!» Но Светка слетает с катушек. Эмоции захлестывают голос разума. Она колотит Андрея по голой груди, и звук гулко разносится по всей комнате. Босс лишь вяло отмахивается. «Плохой знак. Очень плохой. От каждого удара я вздрагиваю и сжимаюсь, словно это бьют меня». «Вы решили всех соседей взбудоражить?» Теперь в дверях показывается Костя. Я смотрю на него круглыми глазами. «А этот откуда взялся?» «Так вас тут целая шайка?» — стонет Светка. «О боже, притон!» «Не придумывай. Видишь, мы не одни с Соней были в студии». Защищается Андрей. «Зато в кровати одни!» Выпаливает сестра. Я уже ничего не понимаю. Как мы оказались в одном месте? Почему? Смутно вспоминаю бар, толпу людей. Кокосовый вкус. Чудесный запах мужской кожи. Перед глазами появляется картинка. Река, сияя отраженными в ней огнями, тихо катит волны на бетонную набережную. Ограждение моста, в которое упирается мой живот, холодит. Морозный ветер, бьющий в лицо, освежает. «Так, хватит!» Вскакиваю, вижу взгляд сестры, застывшей на моих ногах. Но мне уже наплевать. Нахожу юбку, натягиваю на себя. «С «Стерва!» — вопит сестра, дергается ко мне. Андрей хватает ее за плечи. «Пусти! Пусти!» — истерит она. «Какая же ты стерва!» «А ты дура!» «Я все родителям расскажу!» Светка заливается слезами. «Вперед!» Лихорадочно ищу ботинки. Хватаю их. «Я покончу с собой!» «Да ты спятила!» «Из-за кого?» Отталкиваю Андрея, трясу сестру за плечи. «Из-за него? Идиотка!» «Соня, лучше уйди. Мы сами разберемся». Тихо говорит он. «Ага, разберешься ты как же?» Босс меняется в лице. Долго сдерживаемое раздражение трещит по швам. «Вон из моей студии!» Рявкает он. «Все немедленно!» Я бросаюсь к выходу, отталкиваю Линку. Все же зараза подслушивает под дверью. Костян сам шарахается в сторону. Слетаю по ступенькам, не чувствуя под собой ног. Злость, тревога и обида гонят меня вперед, на свежий воздух, подальше от удушающей атмосферы студии. На улице лихорадочно озираюсь. Черт, куда меня занесло? Вызываю такси. Пока жду, пытаюсь понять, как попала в такую жизненную заварушку. А главное, что задевает больнее всего, это Андрей, который крутится перед сестрой, как вша на гребешке, и хочет ей угодить. Козел! Как был козлом, так и остался. Делаю для себя неутешительный вывод. Трясу головой и хватаюсь за виски. Головная боль ножом разрезает голову. Тихо шурша шинами, рядом останавливается такси. Плюхаюсь на заднее сиденье. «Куда едем?» Водитель смотрит на меня в зеркало. «По маршруту», — грубо отвечаю ему. «Нет сил на вежливость». «У вас маршрут не указан». «Что?» Тупо смотрю на экран телефона, пытаюсь сообразить, что только что сделала сама. Наконец выдавливаю. «Васильевский проспект, дом 20». Называю адрес, но в голове полная сумятица. Ехать домой равносильно самоубийству. Если Андрей не успокоит Светку, для меня наступит Армагеддон районного масштаба. Но и у родителей возникнут вопросы, где их дочь провела всю ночь. «О боже, а если они меня разыскивали?» Мозги простреливает вопрос. Просматриваю журнал звонков. Ни одного от родителей. Получается, они не волновались? Почему? Ну да, память сразу подсказывает ответ. Я же предупреждала, что задержусь и, возможно, переночую у Линки. Вздыхаю облегченно. Хотя бы один вопрос прояснила для себя. Ищу номер мамы. И тут краем глаза цепляю время. 6:30. Что? Так рано? Палец зависает над экраном. Как Светка оказалась в студии в этот час? И вообще, как она узнала о студии? Что-то здесь не так. Лихорадочно ищу номер Андрея, но останавливаюсь. Ему сейчас не до меня. Разбирается с невестой. При воспоминании о неприятной сцене чувство вины царапает сердце. Все же не последний человек на земле моя Светка. Нельзя с ней так. Встряхиваюсь и трогаю за плечо водителя. «Хочу сменить маршрут». «Передумали?» «Да, едем в клуб «Балибар». «В такой час он еще закрыт». Удивленный взгляд пронзает меня до дрожи. «Я клиент. Куда хочу, туда и еду». Цежу сквозь зубы. Водитель пожимает плечами и разворачивается. «Да, сейчас 7:00, бар закрыт. Но служба охраны на месте». Узнают, пропустят. Да и организаторы праздника должны убираться. Что хочу узнать на месте, не представляю. Но отчего-то мандраж в груди и немного потряхивает от неизвестности. Светка не могла сама явиться в такой ранний час в студию. Не могла. Бар встречает темнотой. Лишь на углу слабо светится одно пятно. Звоню в дверь. На окне отодвигается шторка. Появляется темное лицо. Исчезает. Через секунду слышу скрежет задвижки и ключей. Дверь распахивается. «Сонь, ты чего?» Сонно щурит глаза Степан, один из охранников. «Поговорить надо». «Не положено. Я здесь работаю, пришла, чтобы порядок навести». «Ты еще в состоянии после вчерашнего?» «А что вчера было? Решительно отодвигаю его и протискиваюсь внутрь. Не помнишь, как тебя босс под белые ручки из бара уводил? Правда? Мучительно напрягаю мозги. Неужели коктейль Эдисон такой ядреный? Ага. Показывай. Что? Видео с камер. Спятила? Не положено. Слушай, Степа. Хватаю его за грудки и тесню к комнате охраны. Он смешно пятится задом. А девочек трахать ночами на рабочем месте положено? Это была сплетня, я сама не видела. Но уборщицы часто обсуждали охранников и смеялись над излишней любвеобильностью Стёпки. «Ты откуда это взяла?» — теряется тот. «Неважно, показывай, а то боссу доложу». «Идиотка ты, Сонька!» «Какая есть!» Степан ведет меня в аппаратную, где висят на стене несколько мониторов. Я прекрасно вижу стоянку перед баром, вход, сквер, каждый зал и коридор внутри. «С какого момента?» «Весь вечер». «Это долго». «Плевать, время есть. Поставь на слабую перемотку». Я вижу себя за стойкой бара, Андрея на сцене, Костяна, Линку, отплясывающую с парнем в красном, Пашку, подкатывающего ко мне в баре. В целом, ничего необычного, это я и так помню. «Ну, довольно?» — ворчит Степан. «Показывай, где босс меня тащит». Далее идут не совсем приятные кадры. Я лежу в кресле, взмахиваю руками, ругаюсь. Хорошо, что звука нет, иначе слишком неловко. Костя и Линка подхватывают меня и тащат через зал. Я едва переставляю ноги, и об этом я уже знаю. Смотрю на стоянку. Вот меня запихивают в машину Андрея, и я сопротивляюсь. Больше никогда не буду пить. Даю себе зарок. Вдруг глаз цепляет странное. Стоп, а это что? Где? Показываю на крыльцо бара, там кто-то стоит, чернеет силуэт. Увеличь. Обычный гость. Может, курит. Увеличь изображение. В груди что-то переворачивается, словно я нащупала важное, но еще не распознала, что это. На экране появляется рука с сигаретой, зажатой в пальцах. Потом слабо высвечивается силуэт. Пашка? Или не он? Мужчина стоит лицом к стоянке. Вот он сдавливает окурок в кулаке. Огонек гаснет. Черт, пол спятил? Морщится Степка. Кто же так тушит огонь? Ты тоже думаешь, что это он? Осторожно спрашиваю охранника. А кто же еще? Смотри. Вот он входит в бар. Злой как черт. На следующем видео Павел уже в холле, смотрит на ладонь, морщится, вытаскивает из кармана телефон, набирает номер, звонит. Потом выбегает на улицу. Куда это он? Сонь, ты чего это полом интересуешься? Косится Степан. Бортанула его, а теперь назад тянешь? И правда, чего это я? Но внутри все просто кричит. Свинью со Светкой подложил кто-то посторонний. И Пашка — первый кандидат на роль говнюка. Но он не знает мою сестру, тем более номер ее телефона. Ни разу не видел, так как Андрей никому из сотрудников не говорил о невесте. Тогда почему мое сердце так бьется, когда наблюдаю, как Пашка бежит к машине? Озарение просто ошпаривает мозг. «Степа, а ты невесту босса знаешь?» Эту блондинку с голубыми глазами. Я судорожно сглатываю. Получается, только я, как идиотка, считаю связь босса тайной. Наверное. Не-а. Выдыхаю. Тогда почему спросил? Ну, Пашка видел как-то босса с ней в ресторане. Рассказал. А, тогда это ерунда. Андрей Николаевич мог с кем угодно обедать. Ну, там была семейная посиделка. Что-то типа встречи с родственниками. Откидываюсь на спинку кресла, закрываю глаза. Это конец. Раз Пашка видел первую встречу, мог узнать и меня. Но он ни словом, ни жестом не намекнул. Вот сволочь, проносится отчаянная мысль. Ждал удобного случая. Стоп, мысли текут в другом направлении. Ну, видел. И что? Он же не знает. И новое открытие пронзает мозг. Знает. Он все знает. И где я живу, и номера родителей и сестры. Несколько дней моя сумочка с телефоном была в его руках. Скопировать данные — дело одной секунды. Что же делать? Прости, я вскакиваюсь и несусь к двери. Ты куда? Но я лишь машу рукой, лихорадочно свапая по экрану, но не попадая на нужный номер. Да, чего надо? Спрашивает сонный голос Пашки. Я тебя убью, сволота. О, Сонька нарисовалась. Приезжай, покувыркаемся. Да ты, да я, ублюдок, кричу в бешенстве, готовый правда убить, не задумываясь. На шум выскакивает из аппаратной перепуганный Степан. Сонь. Короткие гудки в ухе звучат барабанной дробью. Говнюк, я тебя урою. Я швыряю телефон на пол, такого бешенства никогда еще не испытывала.